Сила 120-220, выносливость 80-100, ловкость, познающий 2 стадии, 348, титул, быстрее ветра плюс 25 к скорости передвижения, аннулирован. На пути познания вы продвинулись туда, куда иным путь закрыт, плюс 40 к скорости передвижения, действие классовых способностей усилено на 20, восприятие 79-100. Скрытность 24-25, удача 0, мана 8209-9700, кровь 18092-21500, класс, мастер пути, путь крови, способность преобразования управления, активная, при активации, инициированный может управлять кровью, невозможно управлять кровью живых разумных, активация навыка потребляет 3 йет, крови каждые 9 секунд, сосуд, пассивное, особое пространство, где инициированный может хранить любые жидкости. Объем пространства 10 м3, двойник активное. При активации, создает из крови двойника, который перенимает 30 характеристик инициированного. Срок действия 5 минут. Активация навыка потребляет 1500 единиц крови. Откат 24 часа. Путь стрелка. Способность насыщения активное. При активации, пуля заряжается энергией. Количество энергии ограничено размером снаряда, а также количеством потраченной маны. Активация навыка потребляет маны на откат 15 секунд. Плазменный заряд, активное. При активации, в руках инициированного материализуется носитель, в капсуле которого заточена плазма. При соприкосновении с объектами, носитель уничтожается, выпуская заряд плазмы. Активация навыка потребляет маны 150 маны. Откат 29 секунд. Стальной дождь. Активная. При активации, в экипированном оружии формируется заряд, при выстреле который накрывает область 50 метров из разрывных снарядов. Активация навыка потребляет 300 йет. Маны. Откат 1 минута. Путь пространства. Способность серия телепортов будет преобразован в блуждающий в пространстве. Активная. При активации инициированный перемещается в пространстве на расстояние равное 1 йет, маны 3 метра. Откат отсутствует, количество активации ограничено количеством маны. Управление пространством, активное. При активации инициированный может влиять на гравитацию ограниченного пространства, расчет 1 йет. Интеллекта, 1 м3, активация потребляет 70 йет, маны, за каждую секунду использования. Расход может увеличиваться согласно противодействию другими инициированными. Телекинез – активная. При активации инициированный может влиять на объекты в радиусе 150 метров. Активация потребляет 50 йет, маны за каждую секунду использования. Расход увеличивается согласно весу объекта. Свободные очки характеристик – 0. Свободные очки способностей – 0. Способности. Серия телепортов 3. За одно использование игрок может осуществить до 6 перемещений не более чем на 80 метров, каждое, на 4 м уровне. Разовая активация навыка потребляет 100 единиц маны. Откат 2-5 секунды. Малыш-крепыш. Пассивная. На 3 м уровне вы можете поднимать предметы тяжелее вас в 2-5 раза. Пространственный карман. Особое пространство, где игрок может хранить любые предметы, кроме живых существ, мгновенно помещая туда и извлекая при необходимости. На 7 м уровне объем пространственного кармана составляет 11 м. Биение сердца 2, пассивное. На 2 м уровне, инициированный ощущает биение сердец живых существ в радиусе 220 метров, плюс 400 м. Взрывная пуля, активная. При активации, выпускает из огнестрельного оружия пулю, которая при столкновении с объектом взрывается. Разовая активация навыка потребляет 10 единиц маны. Откат 0,5 секунды. Поглощение активное. При активации вы можете поглощать ману или передавать ее другому пользователю. При передаче потребление увеличено 2:1. Скорость поглощения передачи на 9 м уровне 17 йет в секунду. Откат 4 минуты. Регенерация пассивная. Восстанавливает инициированному любые полученные повреждения, расходуя параметр, кровь, стальной каркас. Кости инициированного состоят из специального сплава, разработанного в системе Арниол 5712. Данный сплав практически не подвержен разрушению. Мерцание 3, активное. При активации игрок становится нематериальным на 1 м уровне на 4-1 секунды. Разовая активация навыка потребляет 120 единиц маны. Откат 2 секунды. Крепкие ноги, пассивная, укрепляет мышцы и связки инициированного, позволяя наносить более сокрушительные удары ногами. Также влияет на скорость бега и высоту прыжка. С потоком ветра, активная. При активации игрок падения переходит в планирование. Разовая активация навыка потребляет 80 единиц маны. Время действия, до полного приземления, откат 1-3 минуты. Рубашка активная. При активации кожа инициированного становится подобно камню. Время действия, 5 секунд. Разовая активация навыка потребляет 100 единиц маны. Откат 45 секунд. Стоит, наверное, кратко поведать, что же меня ждало в бездне, а там был кромешный ужас. Первые 3 месяца я практически не спал, так как твари могли напасть на даже во сне, где бы я ни спрятался. Отсутствие сна сводило меня с ума, начал опасаться собственной тени. Но в какой-то момент рассудок не выдержал и сам стал ощущать себя жителем пустоши, охотясь на расслабившихся противников. Кого тут только не было, были даже твари, что могли залезть тебе в голову и принять облик дорогого человека, что в первую встречу чуть не стало для меня фатальным. После полугода меня обуяла жажда, ведь до этого кровь твари я пить опасался да и брезговал, но когда организм был готов уже начать жить своей жизнью, пришлось приспособиться, чтобы не потерять контроль. На втором году пребывания там, но это относительно, так как система в бездне работала криво и не отображала текущую дату, заняв место в иерархии среди здешних обитателей, подметил, более мелкие отродья старались избегать меня, зато более сильные чувствовали во мне желанную добычу и старались уничтожить. В одном из боев, с лидером одной из секторов, на которые, как оказалось, была поделена бездна, провалился вместе с тварью на два пласта и могу точно сказать, что время там течет еще медленней, ведь по субъективному восприятию там провел еще несколько лет, тут уже присутствовали мистические твари, отродья, а также полубожественные сущности. Сколько раз я оказывался на грани жизни и смерти, подсчитать не возьмусь. В одном из боев, тварь, что по размерам была с девятиэтажный дом в прямом смысле, проглотила меня, ощущения были непередаваемыми, но я смог прорубить себе выход, кожа не единожды слезала с меня, под воздействием кислоты, что была у твари в желудке, на минуту она переваривала даже камни. После победы впился в тушу и долго пил кровь, а когда почувствовал, что готов вот-вот лопнуть, перед взором всплыло уведомление. Принудительное перестроение инициированного. Присвоенный полубожественный уровень. Отныне вы можете повышать уровень только за счет божественной энергии, энергии бездны или выпивая жизненную силу других полубожественных или божественных сущностей. Необходимо выбрать божественное имя, которое будет вписано в книгу откровений. Подумав, решил взять какое-нибудь красивое имя. Читая одну книгу, там был эльфийский правитель с именем Раэль, вот и решил, так сказать, присвоить себе. Дальше следовал долгий список бонусов, которые получил. Особо порадовался новому оружию, что было поистине превосходным. Характеристики возросли многократно, научился полностью управлять своей аурой, если ее просто рассеять в пространстве, то заметил, что мелкие хищники разбегались при моем приближении, но был и другой эффект у равных противников или более сильных, это вызывало наоборот агрессию. За преодоление предела в ловкости, счет перешел на стадии познающего, но числовое обозначение совсем не пропало, а ютилось в стороне в скобках. После убийства очередной полубожественной твари я принялся выпивать его кровь, за этим действием меня и застала Азура. «И заставил же ты меня побегать, я весь три пласт перерыла в поисках, но тебя нигде не было, и как же ты сюда угодил, расскажи секрет, а вообще знаешь ли, мой дорогой друг, на этот пласт боги не пускают вообще никого». Прервав свою трапезу, развернулся к госпоже, но отвыкнув от цивилизованного общества, кланяться не стал, сразу ответив: «Если честно, то уже не помню, но это было в один из боев, мы вместе с тварью оказались на два пласту, скажу больше, абсолютно не помню, как она выглядит, столько их уже было, что день, то битва. Не рассчитывала я, конечно, что ты переступишь грань так скоро, можешь гордиться, у прочих на это уходит не меньше нескольких сотен лет, но ты у нас уникум даже в этом. Я предвкушаю, каких высот ты сможешь достигнуть всего через 100 лет. Стоит тебе вернуться, и старики взбудоражатся появлению новой силы в их устоявшемся обществе, так что будь готов, тебя постараются устранить, нет, не наши братца, не смотри на меня так, я же не одна такая в своем роде, у меня тоже были братья и сестры, которые сейчас основали свои кланы, им точно не понравится очередное мое усиление, а узнав срок, за который ты получил такую силу, они взволнуются еще больше. Пусть приходит, буду ждать в гости госпожа. Вот уже несколько лет я сплю постоянно готовый к бою и не вижу ничего кроме этого песка и разного рода тварей. Моя жизнь превратилась в череду сплошных боев. А ты смотрю заматерел, больше нет страха в глазах, который присутствовал при первой нашей встрече, ну это даже к лучшему. В общем, пока мы одни скажу тебе как есть, чтобы ты не чувствовал, что тебя используют в темную. Я смогла выяснить у одного существа, что твоя система на 4 этапе при включении в общую систему миров, станет одним из множества перекрестков, но от этого менее ценной она не станет, за каждый перекресток боги воюют веками. Но есть маленькое условие, доступ к переходам может дать только местный властитель, коим очень надеюсь ты станешь, в последующем у тебя появятся соратники с твоей планеты, но это будет еще не скоро. На перекрестках существуют особые условия системы, когда образуется, так сказать, зеленая зона, где запрещены убийства, и контролировать это должен будешь ты. Но это не значит, что на твою планету не смогут вторгнуться иным путем, потому будь готов к тому, что у тебя попытаются отобрать эту власть, поставив кого-то слабее, но лояльного к вторженцам. Если честно, то голова пухнет от свалившейся информации, но отдавать свою планету кому-то не планирую и приложу все усилия, чтобы уничтожить тех, кто позарится на нашу независимость. Очнись, дитя мое, какая независимость? Ты теперь член моего клана, ты в первую очередь подчиняешься мне, но не буду тебя стращать, я не собираюсь лезть в дела твоей планеты, а хочу лишь получать добычу от обладания таким лакомным куском. 50 всего дохода от перемещений грузов, разумных, ты будешь отдавать мне, остальным распоряжайся по своему усмотрению. Взамен я буду стараться оберегать тебя от сущностей, которые тебе явно не по зубам, надеюсь, это у тебя не вызывает вопросов. Вполне справедливо. Надо быть идиотом, чтобы не понимать того факта, что без защиты сильных мира сего, у меня быстро отнимут возможность управлять перекрестком, да и своим развитием я не в малой степени обязан вам. Порой стоит быть просто благодарным. Улыбка на лице такого существа не говорила совершенно ни о чем, может она рада моим словам, а может наоборот бесит моя лесть. Хорошо, тогда поторопись, кажется твои друзья сейчас в затруднительном положении, испытание уже началось, сказала Азура, кинув мне черный камень, похожий на тот, что когда-то давал мне вампир. И да, не дело тебе в высших ходить, в скором времени ты должен будешь создать свою семью, куда вступят мои дети, как раз у меня есть на примете одна семья, что недавно лишилась своего лидера, но смотри мне, будешь их обижать, накажу. Ладно, задержалась я тут с тобой, бывай. После чего и стаяла в воздухе. Всем доброго дня. Ускоряю события в связи с тем, что планирую по завершению книги, начать писать новую серию. Буду рад вашему мнению в ЛС. Хотели бы продолжение серии про Брэндона. Глава 18. Готье. Брэндон, молю, помоги моему городу. Нас почти смяли, мы заперлись в храме, обороняя мирных. Брэндон, ожидай, скоро буду у вас. Активировав истинную форму, взмыл ввысь, после чего направился к оплоту. Город действительно полыхал, стены, что защищали город, были частично разрушены, а все свободное пространство кишело живыми мертвецами. Спикировав в самую гущу и активировав управление пространством в радиусе 20 метров, превратил всех зомби в фарш. Найдя взглядом несколько листов металла, закрутил их на манер лопастей вертолета, перемалывая всех, кто попадался по пути. Сам же материализовал в руках истребителей, активировав два форму, всецело посвятил себя бою, а точнее истреблению. Зомби с их скоростью не успевали сделать даже движение, прежде чем становились умерщвленными. Мне потребовалось около 10-15 минут, так как противников было значительно меньше, но я и не старался торопиться, никуда они от меня не денутся. Брэндон, можете выходить, больше вам ничего не угрожает, написал Готье и выключил истинную форму, не стоит пугать людей, а то выстрелит на нервах-то. После моего сообщения, прошло минут 5, прежде чем первые бойцы вышли на улицу. Буэээээ. От вида разбросанных повсюду внутренностей, несколько бойцов не выдержали и опустошили свои желудки. Какие ранимые и как вы смогли выжить, если такие впечатлительные? Резонно поинтересовался я. Что? Хотел было высказать претензию один из бойцов, которого явно задели мои слова, но посмотрев на информацию, над моей головой видимо передумал. Брэндон, я в огромном долгу перед тобой. Вышел вперед Готье и, подойдя ко мне, по-дружески обнял. Рад видеть тебя в здравии, много бойцов у тебя осталось, половина от того числа, что было», — резко погрустнев, сказал игрок. «Уроды мертвые, когда стану сильней, выжгу все их логово. Свяжись с Пирой и организуйте помощь другим поселениям, сейчас все в одной лодке. Я тем временем навещу Агнес. Конечно, дай только время прийти в себя, нужно еще подлечить тех, кто ранен». Решив закончить на этом разговор, ускорившись, скрылся от людских взглядов, а после, активировав истинную форму, полетел в направлении Лумы. На подлете к городу заметил, что тут дела обстоят гораздо лучше, воины в настоящее время, выстроившись в две линии, отбиваются от напирающих мертвецов, маги тем временем организуют защиту бойцов от дистанционных атак, но я смотрю, что все больше заклятий рыцарей и двух личей пробиваются сквозь защиту, которая, видимо, иссякает. Взяв в руки истребитель, активировал первую форму и, воспользовавшись взрывной пулей, которая с новыми снарядами создавала эффект взрыва гранаты, открыл огонь по личам, которых охраняли рыцари. Первые два снаряда щит поглотил, но на этом в принципе и все, мертвецы перестали существовать для этого мира. Продолжив расстреливать эту ораву, за один выстрел убивал по 3-4 зомби, бывало и больше, если слишком уж кучковались. Осмотрев поле боя, понял, что дальше защитники прекрасно справятся и без моей помощи. В целом они бы и до этого могли бы справиться, просто потерь было бы больше. «Брендон, привет, как закончите, свяжись с Готье и Пира, организуйте помощь другим городам». «Агнес, так это ты там в небе что ли летаешь?» «Брендон, угадала, сейчас займись лучше мертвецами, поговорим в более спокойной обстановке». «Агнес, окей, это, спасибо, сильно подсобил». Далее написал Готье, попросив выделить мне порталиста. Тот ответил сразу же, сказав, что без проблем отправит его со мной, но уточнив, как надолго он мне нужен, так как они планировали с его помощью переместить бойцов на помощь другим городам. Мне даже стало неудобно на какой-то миг, но отбросив эти мысли, написал ему, что как только доставит, сразу отпущу. Перемещались вновь через Варшаву. Город, кстати, был практически полностью уничтожен, что было довольно ожидаемо, с такими-то управленцами. Жалко было только людей, что стали жертвами власти идиотов. Стоило нам оказаться в Москве, как порталист чуть не стал жертвой прыгуна, которого я размазал по стене с помощью телекинеза. Дождавшись, пока маг переместится обратно, начал продвигаться к полису. То количество зомби, что было в Париже, не шло ни в какое сравнение с тем, что было в Москве. Пока продвигался, встречал также рыцарей, что восседали на лошадях, которые тоже были закованы в броню, создавая впечатление того, что они состоят из металла. Помимо прочих, тут были гули, упыри и даже скелеты. Самый высокий уровень, что я видел, был у лича, 115, но он ничего не смог мне противопоставить. Несколько коробок, что выпали, я помещал в пространственный карман, оставлять абы кому, точно не собирался. Сколько бы ни убивал, такое чувство, что меньше зомби не становилось. Подойдя непосредственно к городу, обнаружил, что ворота отсутствуют, но стены при этом целы и невредимы, защитников не увидел, тупы также отсутствовали, все пространство было заполнено зомби. Ускорившись, прошел мимо толп, проникая в город, вот тут уже стал свидетелем ожесточенных боев, люди давали достойный отпор мертвецам, но тех было просто нереально много. Рано или поздно накопители закончатся, и вот тогда будут серьезные потери, чего бы мне очень не хотелось. Надо что-то придумать. Найдя взглядом группу рыцарей, устремился к ним. Превратив рыцарей в прямом смысле в металлические блины, с помощью телекинеза поднял в воздух 5 клинков, что остались от нежити, и закружив вокруг себя, стал продвигаться к защитникам, образуя просеку 7-8 метров в ширину. Но на этом решил не останавливаться, материализовав винтовку, открыл беспорядочный огонь по толпе. Вот тут уже более заметный эффект. Один заряд убивал по несколько мертвецов, если те стояли друг за другом. 100 зарядов, кажется большой цифрой, но на деле с учетом скорострельности винтовки этого хватало на 30 секунд, а полная обойма стоила аж 350 маны. Спустя примерно 1,5-2 часа, с последними зомби было покончено, даже с учетом моей помощи, потери среди игроков были слишком большими. Хоть я взял на себя одно из направлений, другие охватывать не успевал, что и говорить про другую часть города, где находился замок и особняки знати. Осмотрев поле боя, видел, как тут и там лежат коробки, переливаясь разными цветами, но больше всего меня интересовали фиолетовые, которые с помощью телекинеза притянул к себе, убрав в пространственный карман. Но даже при всем этом, игроки, что сновали среди трупов, поднимали коробки и приносили мне, отказываться не стал. В Атлантисе тоже большие потери, нужно будет усилить тех воинов, что остались живы. Закупив 50 зелий малого исцеления, прошелся среди раненых воинов, хоть так облегчая их страдания. Кому-то этого было достаточно для полного исцеления, а кому-то лишь снимало боль и помогало дотянуто до того, как они получат помощь целителя, где их окончательно вылечит. Еще заблаговременно я почувствовал процессию, направляющуюся в мою сторону, но продолжил поливать рану игроку, которому один из рыцарей отрубил руку по локоть. «Здравствуй, друг, рад, что ты решил нас навестить в такой непростой период», — услышал громкий голос Марса сзади. Убедившись, что рана на обрубке затянулась и умереть от потери крови игроку не грозит, поднялся на ноги и повернулся к процессии, а тут помимо самого лидера была его супруга, мои родители и еще незнакомые мне игроки. Марс с последней нашей встречи успел опнуть еще 10 уровней и сейчас был 136, уровень остальных же не превышал 108, точнее 108 уровень имела Милана, самые низкие уровни были у моих родителей. Я должен был убедиться, что Полис выстоит в ходе испытания, потому и прибыл к вам, как только освободился. Разглядев обо мне информацию, Марс переглянулся с супругой, сложилось ощущение, что у них существует какая-то телепатическая связь, хотя может так оно и есть, все же я мало чего знаю о их расе, драконы точно могли общаться телепатически, возможно, потомки переняли их особенность. Я думаю, что гвардейцы и остальные бойцы тут разберутся без нас. Пройдем, друг мой, в замок, нужно отпраздновать победу, но прежде почтить память павших героев, что пали, защищая свой дом. Осмотрев округу, лидер подметил, что вокруг собралось достаточно много жителей, и тут он объявил уже для всех: сегодня будет организован пир в честь того, что наш город смог устоять перед лицом опасности. Но не забудьте, что первый тост должен быть за защитников. Слава им! Вокруг стали доноситься сначала неуверенные выкрики в поддержку павших воинов, которые становились все увереннее и громче. Марс дождался, когда я присоединюсь к общей процессии, встав по правую руку от него, после чего вся процессия направилась в направлении замка. Идя по городу, видел, насколько он успел пострадать. Помимо трупов зомби, тут также лежали трупы игроков, мирных жителей и даже животных. Некоторые дома также были частично разрушены под воздействием заклинаний личей. «Брэндон, предлагаю отдохнуть в покоях, что всегда ожидают тебя, пока слуги накроют на стол. Марс, у меня нет времени на это, мне необходимо вернуться в Атлантис, для меня было важной задачей помочь вам, но праздновать буду уже дома. Понимаю тебя и не смею задерживать, но когда-нибудь буду ждать от тебя историю, где ты был и как смог настолько измениться. Обязательно, но думаю, и без меня у тебя тут дел будет не в проворот». Тут драконит неожиданно подошел ко мне и, обняв, сказал: «Спасибо тебе, не думай, что я неблагодарный и забуду оказанную помощь, дай только время и я в должной степени отблагодарю тебя. Марс, лучшей благодарностью для меня будет процветание города и жизни людей в нем, а материальные вещи оставь для бойцов, поверь, у меня с этим проблем нет абсолютно. И все же, пусть это будет на моей совести, а я уж сам решу тогда, как быть. Как знаешь, ну тогда я вас оставляю, передавай родителям привет. Удачи тебе, друг, буду ждать в гости». Ускорившись, направился к точке, куда обычно меня перемещал маг, написав ему в это время, чтобы выдвигался за мной. Ожидать мага пришлось около полутора часов. Извинившись, он сказал, что нужно срочно переместить раненых к целителям, иначе некоторые могут не дожить. Отписавшись, что ничего страшного, решил порыться на форуме. Буквально через час с лишним перед глазами всплыло уведомление, которое явно было больше, чем ранее всплывавшие. Система поздравляет жителей Земли, которые смогли пережить испытание. Отныне планета ХЗ-11П40 Земля и вся звездная система XZSNS-11БНТ включены в список общедоступных миров. В связи с включением в список, через 67 часов 58 минут 02 секунды на вашу планету смогут перемещаться представители различных рас, народов, гильдий, объединений, кланов и прочих, с помощью стационарных межмировых порталов. Коренным жителям рекомендовано подготовиться к встрече гостей. Рейтинг инициированных по количеству убийств во время испытания. 1 место. Брэндон, Раэль, 4762 инфицированных, 2 места, Руж, 1052 инфицированных, 3 места, Милая, 893 инфицированных, 4 места, Марс, 868 инфицированных, 5 места, Хенг, 745 инфицированных, 6 места, Бум, 702 инфицированных, 7 места, Лиасан, 664 инфицированных, 8 места, Пира, 621 инфицированных, 9 места, Аннабель, 616 инфицированных, 10 места, Барон Аскольд, 574 инфицированных. Планета ХЗ-11П40 Земля согласно расположению, стала одной из планет системных пересечений. Любой инициированный выше 100 уровня, может принять участие в испытании на должность управителя пересечения ХЗ-11П40. Испытание будет проводиться в формате боев 1-1. Время регистрации 00 часов 29 минут 32 секунды. Начало испытания через 05 часов 00 минут 00 секунд. Видимо, об этом говорила мне Азура, потому не раздумывая зарегистрировался. Система зарегистрировала вашу заявку на участие, вам присвоен номер 82, а список лидеров в этот раз кардинально изменился. Опять же, я просмотрел только первые 10 позиций, остальные были мне не особо интересны. У одного из списка лидеров явно изначально были аристократические замашки, раз уж решил в имени присвоить себе титул. Интересно, что будет, если в новой иерархии он будет являться графом или герцогом или боярином. В любом случае, судя по убитым, слабаком он не является, а правила сейчас диктует тот, у кого сила. Первой темой на форуме было не то, что планета в опасности или радость от пройденного этапа, а обсуждали почему-то именно меня, да и заголовок был говорящим дисбаланс системы или как всякие полубоги становятся управителями на халяву. Наименование данной темы выбило меня из колеи, я решил не отвечать на эту явную провокацию, но ник запомнил. Зато игнорировать его не стало, угадайте кто. Да, Кира очень яро ответила ему: слышишь, урок, если я тебя встречу, то вырву твой язык, если сам являешься слабаком никчемным, то имей уважение к достижению других, ходи теперь, оглядывайся. Парень в стороне не остался и, видимо, ощущая себя в безопасности за стеной интерфейса, в оскорбительной форме ответил уже Кире, ну и конечно же еще раз пройдясь по мне. Тут я не выдержал и максимально вежливо написал: все же форум читают все выжившие инициированные, если я действительно стану управителем, то тебе лично и всем жителям поселения, в котором ты живешь, доступ к перекрестку будет закрыт. Но я более чем уверен, что тебя будут выпинывать из любого маломальски нормального города, а если же я увижу тебя в своем городе, то знай, жить тебе за твой язык останется считанные секунды. После моего сообщения все разговоры на эту тему прекратились, видимо, каждый теперь понимал, что может быть результатом кинутых оскорблений. Мир уже не тот, что прежде. Теперь не удастся скрываться за экраном компьютера или смартфона. Возможно, вообще имеются классы, что по нику могут вычислять местоположение разумного, но это лишь предположение. Когда Макс снова вернул меня в Париж, я вручил ему одну фиолетовую коробку. Нужно налаживать взаимоотношения, пока он единственный маг с подобной способностью. Что я оценил, так это то, что порталист, видимо, уже создал маяк в Атлантисе и теперь переместился прямо туда. Встречала нас целая делегация игроков, во главе с Пира. Немая пауза длилась, наверное, секунд 10, после чего я решил разрушить неловкость первым. «Вы словно призрака увидели, а где же радостные крики и теплые объятия?» — сказал, улыбаясь. «Брендон, мы...» — начал был опять свою шарманку Пира. «Эй, все закончилось, не стоит оскорблять память погибших постоянным самобичеванием. Испытание, видимо, на то и было рассчитано, что выстоять смогут единицы, которые значительно усилились, так что прекращай. И вообще, я смотрю, ты тоже в 10-ке лучших, а это многое значит». «Это да, но я не о том, Мира, она...» Тут мое сердце очень-очень быстро забилось, я даже непроизвольно ускорился, заметив это даже не сразу. Поначалу мне показалось, что Пира удерживает паузу, а на самом деле он просто замер, как и все здесь присутствующие. Чуть успокоившись, вернулся в прежнее состояние. Была сильно ранена, когда исцеляла бойцов, никто не ожидал, что в тыл проберется лич, под прикрытием прыгунов. «Где она?» — от нервов прикрикнул на игрока я. Но тут я сконцентрировался на местоположении обладателей ленты, увидев, где в настоящее время находится Мирослава, сорвался туда. Она лежала в моем особняке, а рядом дежурил Клим, который пытался кастовать исцеление, но визуально ничего не происходило. В правом боку девушки зияла гнойная рана размером с кулак, которая не желала затягиваться. «Я все перепробовал, но ни одно заклинание не помогает», — сказал Клим, опустив понуро голову. «В любом случае спасибо тебе, что не оставил ее тут одну, Брэндон. Аланса, где бы ты ни был, мне очень нужна твоя помощь», — Миру атаковал Лич, возможно, скастовал какое-то проклятие или еще какую гадость. «Не можем исцелить рану, Аланса. Брэндон, я по-прежнему в мире демонов. У меня нет физической возможности сейчас переместиться отсюда. Прости, друг, но я сейчас же напишу Клементину, он должен помочь. Ты сам как, слышал, в одном из боев ты пострадал, а после Клементин сказал, что отозвали тебя. Видимо, он был не в курсе, куда меня затем отправили, но сейчас не время заниматься обсуждениями. Брэндон, обязательно расскажу, но сейчас не время. Я сам с ним свяжусь. Брэндон, уважаемый Клементин, приветствую. Мне очень нужна ваша помощь. Моя девушка была атакована личем, рана на теле не поддается исцелению, в сознание она не приходит. Долго ответа ждать мне не пришлось, старейшина ответил буквально через полминуты. Клементин, потому, что это проклятие гниения, его может снять только жрец или клирик. Сейчас в замке нет никого с подобным классом, но я найду выход, за вами через 10 минут прибудет мой помощник, он перенесет вас в замок. Брэндон, спасибо вам. Через 10 минут мне пришло сообщение от Киры. Кира, тут кровосос тебя спрашивает, что ему ответить. Брэндон, скажи, что я сейчас буду. Аккуратно взяв Мирославу на руки, вышел с ней из особняка и, активировав истинную форму, полетел в направлении Киры. Все охнули, когда увидели меня в новой ипостаси. Ну да, выглядит действительно устрашающе, но я быстро вернул прежнюю форму, чтобы не смущать людей. Вампир при виде меня чуть поклонился, и только после заговорил. «Приветствую Высшего. Если вы готовы к перемещению, то прошу подойти ко мне чуть ближе». Оказавшись в замке, вампир повел нас по многочисленным коридорам. Остановились мы у помещения, дверь в которой была сделана из красного дерева. Постучавшись, Саркаил, так звали вампира, вошел в помещение, закрыв за собой дверь, после чего вернулся и уже позвал нас вовнутрь. Тут было в раза два светлее, нежели во всех помещениях замка, в которых мне довелось побывать. «Клади ее на кушетку и отойди вон в тот угол». Я посмотрел на вампира 191 уровня, которого звали Марци, и решил поинтересоваться. «Ты клирик?» «Нет, я главный целитель этого замка. Не трать время и дай мне ее осмотреть», чуть повысив голос, указал мне вампир. Я не стал артачиться и выполнил то, что от меня требовали, заняв указанное место. Так Лич атаковал ее трупником, тут поможет только среднее очищение или такое же благословение. «Слышишь, я это и без тебя понимал, чем ты можешь помочь?» — крикнул я на вампира. «Послушай, еще вчерашний птенец, я уже 500 лет живу в этом мире, не стоит на меня кричать, а могу я поддерживать жизнь в ее теле, пока не прибудет Василиса. Так, нужно успокоиться, слишком сильно я стал реагировать на фамильярность, неужели я становлюсь высокомерным? Да и в жопу, даже если так, то это проблемы других. Я доверяю вам, Марций, мне нужно срочно уйти, есть срочные дела, которые требуют моего присутствия, если что-то будет нужно, пишите сразу мне. Если что-то будет нужно, я решу этот вопрос с Клементином, но точно не с тобой, птенец. Ступай и не волнуйся». Снова вспышка ярости, я увидел, как напрягся под давлением ауры, которая непроизвольно вышла из-под моего контроля, но стоит отдать должное, во взгляде присутствовала непоколебимая уверенность. «Хорошо, буду ждать новостей», — сказал я и вышел из помещения. «Не злитесь на него, у него скверный характер, но к пациентам он относится трепетно, Марций считается одним из лучших целителей во многих мирах. Спасибо, что успокоил, действительно, что-то я сильно вспылил, главное дело, остальное потом. Ты можешь вернуть меня обратно, у меня там испытание вот-вот начнется. Конечно, пройдемте к порталу». Глава 19. Последним моим противником была Руши. Почему-то при просмотре рейтинга, был искренне уверен, что это мужчина, хотя данный факт ровным счетом ничего для меня не меняет. Но стоит отметить, что выглядела она очень необычно, ростом около 170 сантиметров, стройного телосложения, одета в свободные одежды на манер шаолиньских монахов, Ей бы еще большую шляпу, и она мог бы сойти за одного персонажа довольно известного файтинга. Так и знала, что встречусь в финале именно с тобой. Мне это управленство абсолютно до лампочки, только лишние проблемы. Сюда я пришла только ради опыта, когда еще доведется сразиться с лучшими игроками планеты, в дружественном бою. Это хорошее желание, но вынужден буду тебя разочаровать, сражение между нами особо не получится. Это почему же? Только и успела спросить игрок, прежде чем потерять сознание. Способности решил не применять, был азарт в том, чтобы поразить противницу только за счет физических сил, хотя я понимал, что и тут у нас большая разница. Ускоряюсь, оказываясь сбоку от девушки, после чего бью ребром ладони в районе затылка. Девушка осела безвольной куклой, а мне система засчитала победу. Поздравляем с успешным прохождением испытания. Вам присваивается титул «Управитель плюс 50 к защите от ментального воздействия». Главная задача управителя — следить за соблюдением правил, установленных системой на системных пересечениях. Правила. В установленной управителем зеленой зоне запрещены: 1. Умышленное причинение вреда любому разумному. 2. Воровство. 3. Применение магии атакующего, воздействующего типа. 4. Вандализм. За нарушение правил нарушитель получает штраф 75 ко всем характеристикам и способностям на 48 часов, после чего управителем принимается решение в отношении инициированного. Получено семя перекрестка. Выберите участок земли площадью 50 тысяч квм, который в последующем будет назначен зеленой зоной. Время до размещения – 23 часа 57 минут 12 секунд. По истечению времени, семя будет размещено в фактической точке расположения. Получено 7 портальных кристаллов. Расположите кристаллы в портальные арки, портальные камни, чтобы осуществить привязку к другим пересечениям. Через 100 часов после смерти действующего управителя будет проведено повторное испытание с целью нового назначения. Понятно, что система меня торопит, чтобы не занимался ерундой и как можно скорее подобрал подходящее место. Из всех городов, что мне довелось видеть, только Полис подходил под критерий, где я лично бы хотел разместить зеленую зону. Ведь по сути, помимо перемещения, это идеальное место для ведения бизнеса, и кто успеет первым, тот и получит огромную выручку из-за вечного потока разумных. Поздравляем, ура, Брендон красавчик, кричали мои друзья, поздравляя с победой. Мне даже показалось, что они более рады, нежели я. Ничего не могу с собой поделать, психика после нескольких лет в бездне явно дает сбой. Спасибо вам всем за поддержку, мы обязательно отметим сегодняшнюю победу, но сперва мне нужно создать особую зону, где будет располагаться пересечение, и не хочу вас обманывать или расстраивать, но таким местом я вижу не Атлантис, а Полис. Чем у нас хуже? Воскликнул Пира. Друг мой, у нас не настолько большой город, чтобы вместить всех прибывающих, но смею тебя заверить, что если я договорюсь с лидером Полиса, то все жители Атлантиса получат нормальное жилье, не хуже, чем было, а также займут достойное место в обществе. И все равно ведь ты лично, Брендон, столько усилий потратил на развитие города, а теперь хочешь оставить его на разграбление мародерам. И тут я увидел, что все друзья полностью солидарны с Пира. Понимаю, что никто не хотел жить под властью неизвестного им правителя, да и место это, все здесь присутствующие считали домом. Конечно, решение было только за мной, но я не хотел расстраивать людей, что доверились мне и всегда поддерживали. Ладно, ваша взяла. Придется неплохо вложиться, чтобы расширить город, буду нищим и счастливым. Проговорил, глубоко вздыхая. Тогда первым заданием тебе, как правителю города, необходимо разровнять землю и снести дома, ведущие к Сене. Хочу разместить резиденцию управителя рядом с рекой, там же откроем гостиницу и ресторан, это на первое время, в последующем расширим инфраструктуру. Вообще подумайте, на чем можно заработать, ведь к нам повалит явно не самые бедные игроки. Кстати, о расширении и финансах. В почте висело сообщение от Бермана, но времени почитать до этого не было. Берман: уважаемый Брендон, приветствую вас. Спешу сообщить, что добыча серебра велась достаточно успешно. Первую партию продали на общую сумму 1 250 000 CV, с учетом расходов на транспортировку, комиссию. Прибыль составила 945 000 CV, из которых 472 500 полагаются вам. Ранее осуществить перевод не мог из-за ограничений системы, потому закрепляю перевод к этому письму. Стоило мне нажать на пункт вложения, как появилось уведомление. Получено 472.50 системной валюты. За первым сообщением следовало второе. Берман. После хороших новостей, хотел бы сообщить вам и плохие. Договориться о приобретении данной территории в собственность не вышло. Чинуша, что взял деньги, приказал страже выкинуть меня из города. В настоящее время шахты оцеплены гвардейцами королевства Лазар, что находилось по соседству с землями орков. Нас же заперли в доме, сказали, что будем тут сидеть, пока не приедет руководство и не решит нашу дальнейшую судьбу. Очень прошу вас спасти наше общее дело. Хитрый гном поманил деньгой, а после мягко напомнил о договоренностях. Но он абсолютно прав, нужно выкинуть нахлебников, что решили силой присвоить себе чужой доход. Брендон. Привет, Берман, к утру буду у вас, возможно раньше. Берман. Спасибо. Пожалуйста, не задерживайтесь, приехали дознаватели, спрашивали, куда успели день добытое, мы отказываемся говорить, ссылаясь на вас, но они лишь смеются. И ведь сказал ему, чтобы нанял бойцов, но, видимо, жадность взыграла. Необходимо срочно разместить семя и установить хотя бы одну портальную арку, терять такую статью дохода я не желал. Приняв истинную форму, полетел в сторону Сены, найдя удобное место, где бы в последующем хотел разместить резиденцию, положил семя на землю. Семя перекрестка успешно активировано. В разделе управителя появилась схема с границами зеленой зоны зеленой зоны. Также вам стало доступны разделы строительства, порталы, запросы, черный список, административная деятельность, предпринимательство. Список нового меню был довольно длинным, с ним буду разбираться чуть позже, когда вернусь обратно. Используя управление пространством, разровнял площадку, где будут в последующем располагаться порталы. Ну а что, виды очень красивые, благо набережная сохранилась в том состоянии, что и до прихода системы, только грязи больше стало и трава проросла, но это дело поправимое. Сейчас же, используя меню строительства, выбрал не самую дешевую портальную арку стоимостью 1500 CV и разместил ее рядом с небольшими насаждениями. Следом активировал портальный кристалл. После активации, пространство внутри арки пошло рябью и после чего стало излучать голубое свечение. Открыв меню портала, всплыла командная строка. Задайте координаты точки перемещения. Брендон, назови координаты твоей планеты. Написал я Берману. Почти час прождал, но ответа от гнома так и не получил, начав закипать. Вспомнил, что Эланса точно должен знать координаты, иначе как бы он смог там меня встретить, да и вообще оказаться на той планете. Брендон, друг мой, пришли мне координаты планеты, где ты меня нашел после исчезновения. Аланса. Из 148-192-51-ZXLB-9971-52. Решил навестить гномов. Брендон, ты верно мыслишь, говорят, что местный король хочет отжать шахту. Аланса. Сочувствую я тому королю, постарайся решить вопрос малой кровью, а то, зная тебя, еще и королевство перестанет существовать после вашего конфликта. Брендон. Постараюсь, а там уже как пойдет. Ты тоже давай там аккуратней, ждем тебя в Атлантисе. Введя координаты в строку интерфейса, всплыло новое уведомление. На перемещение будет потрачено 500 йет, маны. Принять отказаться. Стоило мысленно выбрать принять, как через секунду осознал себя стоящим в зале, где у меня когда-то возник конфликт с дежурным. Добро пожаловать, господин. С какой целью вы прибыли в наше королевство? Поинтересовался дежурный гном. По личным делам, надолго не задержусь и в скором времени вернусь обратно. В таком случае хочу пожелать вам хорошего дня. Выйдя на улицу и приняв истинную форму, полетел в том направлении, откуда мы с Эланса пришли в этот город. Через 2 часа полета, увидел знакомые пейзажи, а гномы неплохо вложились в постройку. Судя по количеству домов, это уже можно назвать поселком, который в настоящее время весь был оцеплен воинами, сплошь экипированными в металлическую броню, с выгравированным на груди гербом, видимо королевство, на службе которого находится. При виде меня гномы всполошились, собираясь у самого большого здания, которое, по-видимому, принадлежало Берману. Но если так подумать, то ему принадлежали все находящиеся здесь дома, как-никак именно он главный добытчик и спонсор. Все выпущенные в меня стрелы и болты замерли в воздухе, не долетев 2 метра, смахнув их рукой. Приземлился перед рядами воинов и отключил истинную форму. «Кто здесь главный?» — спокойным голосом задал вопрос. «Проваливай, отродье, это наша земля!» — крикнул один из воинов, что был на полголовы выше остальных, при этом выстрелив в меня из оружия, очень похожего на мушкет. Активировав точечно управление пространством, превратил этого наглеца в кровавую массу, что осталось лежать на земле. Телекинез, кстати, прекрасно остановил выпущенную в меня пулю, нужно будет проверить на более современном оружии. Товарищи бывшего наглеца повторять его судьбу не решались, потому стояли в ожидании, ничего не предпринимая. «Если еще кто-то хочет высказаться, то я жду», — сказал, осматривая ряды гномов. «Так кто здесь главный? Позвольте представиться, Дункан, я являюсь королевским советником 2 категории. С какой целью вы прибыли на территорию, что принадлежит нашему государству?» Вышел вперед гном 135 уровня. «Помнится мне, что еще не так давно лично очистил эти земли от обитающих здесь орков, а теперь ты говоришь мне, что земля принадлежит какому-то там государству. Позволь поинтересоваться, по какому праву? Наше государство соседствовало с этими землями, и как только мы узнали, что они ничейные, то были в полном праве присоединить их под защиту нашего короля, направив соответствующее письмо в международную комиссию. А кто вам сообщил, что они ничейные? В таком случае можно считать, что я захватил эти земли и теперь являюсь их полноправным владельцем. А вы вторглись сюда без спроса и допрашиваете моих людей, больше похоже на силовой захват чужого имущества и бизнеса, в частности этой вот шахты, которую обнаружили мои партнеры, а построили здесь все и создали рабочие условия за мой счет. Получается, вы обыкновенные грабители, но позвольте, вы не обладаете никакой властью, чтобы управлять этими землями, к тому же, вы не заявляли о своем праве в международную комиссию. Откуда я могу знать, что вы необыкновенный лжец? Налицо явный конфликт, мне стоит объявить войну твоему государству, гном. А за то, что назвал меня лжецом, я могу выпотрошить тебя тут же. После моего вопроса тот заметно напрягся, но, видимо, не знал, что мне ответить. Уверен, что он как подчиненный не мог принимать никаких вопросов в масштабах государства, оттого и нервничал. Не слышу ответа, если продолжишь молчать, восприму это как согласие, сказал я, начав давить аурой на всех здесь присутствующих. Уважаемый Брендон, я не вправе обсуждать, а тем более решать данные вопросы, только король может решать такого рода вопросы. И прошу у вас прощения, я просто констатировал факт того, что не могу знать, кем вы являетесь, проговорил пробасил гном, вытирая платком струйки крови, что текли из носа. Тогда почему ты и твои воины тратите мое время? И чтобы к завтрашнему дню я не видел ни одного жителя вашего государства на моих землях. Любой встреченный мной воин будет тут же убит, мирного населения это не касается. Но как же, хотел было возразить мне Дункан, но надавив еще сильней, заставил всех здесь присутствующих опуститься на колени, самые слабые потеряли сознание. Я говорю, ты слушаешь и запоминаешь. Сутки вам, чтобы покинуть мои территории, в последующем можете прислать официальную делегацию, если захотите мирно сосуществовать, но предварительно согласуете это с Берманом. Понял вас, мы покинем ваши земли и доложим королю о случившемся. Тогда желаю вам хорошей дороги и поскорее добраться домой, свернув ауру, проговорил я, слегка улыбнувшись. Взвалив на себя потерявших сознание, воины направились к повозкам с лошадьми. В это время из дома Бермана вышло все семейство с ним во главе, после чего подошли ко мне и, поклонившись, поздоровались. «Приветствую вас, уважаемый Брендон, очень рад, что ваша сила возрастает столь быстро. Также хочу поблагодарить за помощь, но как нам быть в ваше отсутствие? Они вернутся с куда большей армией и тогда просто вздернут нас тут же. Это не твоя забота, лучше ответь мне, где воины, который я указал тебе нанять? Я не успел, все время занимался добычей. Какой смысл от добычи, если бы до моего прихода они бы выпустили кишки тебе и всей твоей семье? Перебил гнома, но, видя его молчание, решил успокоиться. Так, тут и моя вина, надо было проконтролировать этот вопрос. Деньги у тебя остались? Мало, я заказал големов, а также отослал часть денег семье, чтобы они могли собраться в дорогу и переехать сюда. Сейчас переведу тебе 100 тысяч, которые ты мне вернешь после следующей продажи, чтобы, хотя нет, сам найму. Зайдя на аукцион, перешел в раздел услуги, нашел различные предложения от наемных убийц до частных армий, с представителем одной из которых как раз-таки связался. Рассказав о том, что требуется, обсудили условия, после чего заключили контракт на год, где они предоставляют нам 35 темных эльфов, уровни которых будут от 140 по 160, 5 куагров, 150-160 уровней, 2 хаэльфийских магов 162 и 158 уровней, а также представитель порекомендовал нанять целителя, но на него была отдельная плата. Не став спорить, согласился с более опытным в этом деле игроком. Итого получилось 102.00 ЦВ в месяц, сумма очень большая, но за безопасность необходимо платить, тем более когда на кону такие суммы. Сегодня вечером к вам прибудут наемники, в последующем их будет необходимо обеспечить жильем, пока разместятся в палатках. Ежемесячная стоимость отряда 102.00 ЦВ в месяц, сумму разделим пополам. Так дорого, удивился гном. Не дороже твоей жизни и жизни твоих близких. Горы большие, тебе на 10 жизней хватит ресурсов. Извините, вы абсолютно правы, родственники уже в пути, скоро поселение пополнится еще на 22 гнома. Вместе быстро построим наемникам жилье. Не жлобься, Берман, найми строителей, у тебя своя работа, не распыляй свои силы. В общем, рад, что все закончилось благополучно, а сейчас мне пора, у меня куча дел в родном мире. Всего доброго и еще раз спасибо, будем рады видеть вас снова. Я тоже и надеюсь, что следующая встреча будет проходить за праздничным столом, в честь новых открытий, а не по случаю очередного конфликта. Глава 20. Стоило вернуться домой, как пришло сообщение от старейшины. Клементин, Брендон, буду говорить прямо. Мирослава слишком долго находилась под воздействием проклятия и с учетом низкой сопротивляемости организма произошла интоксикация, из-за которой возникли необратимые изменения. Зная твой характер, прошу не впадать в буйство и делать поспешных выводов. Единственным допустимым решением является ее обращение, но тут принятие решения оставляю за тобой. Только прошу не затягивать, ответ буду ждать до завтрашнего дня. Также пришла пора поговорить о твоем становлении князем, как явишься за своей благоверной, сперва ожидаю тебя у себя, Брендон. Спасибо вам, Клементин, думаю, что нет смысла затягивать ритуал, я так и так планировал предложить Мирославе смену расы, все же люди живут гораздо меньше и больше подвержены разного рода болезням, хотя не могу с уверенностью заявлять касаемо целителей, все же у них довольно специфичная специализация. Сегодня мне необходимо решить текущие вопросы, а завтра буду у вас. У портала меня уже ожидал отряд бойцов, под предводительством Акрона. Брендон, приветствую тебя. Пи рассказал, что тебе понадобится наша помощь, что конкретно тебе необходимо. Хэймэм, в целом-то мне от вас на данный момент ничего не нужно, но вот менее чем через 40 часов к нам возможно прибудут первые гости. От вас будет требоваться дежурство возле порталов, хоть система и ввела штрафы за нарушение правил, но все же, если кратко, рядом с этим порталом в скором времени появится еще 6, на каждый из которых необходимо по 2 бойца каждые сутки, с учетом пересменок, соответственно по 4, на каждый портал. Понял, организуем. Тогда смотри, отбери необходимое количество бойцов, которые будут согласны на проведение ритуала обращения в вампира. Из этих бойцов я сформирую личную дружину, которые будут служить и качаться под моим присмотром, соответственно и жить будут тоже здесь. Для них я предоставлю отдельное жилье. Не уверен, конечно, насчет количества, но завтра утром соберу всех боеспособных игроков и сделаю предложение. Договорив, Акрон продолжал смотреть на меня, но по взгляду понял, что у него на языке вертелся вопрос, который он не решался озвучить, что удивительно, обычно он не стесняется в выражениях. Ты что-то хотел спросить? Да, я так понял, ты набираешь бойцов, но ничего не сказал о том, кто будет ими руководить в твое отсутствие и контролировать несение службы, отсюда вопрос, есть для меня такая должность. Вот, что значит военный человек, мне даже в голову это не пришло. Ты верно подметил, если решишь, то место твое, условия ты слышал. Думай до завтра и поговори с людьми, но думаю, что Кира не будет рада потерять такого зама, потому подыщи себе замену. Понял тебя, благодарю. Сегодня-завтра все организую. Попрощавшись, бойцы двинулись в сторону города, а я же остался один, размышляя на тему, где взять время и денег, чтобы все здесь организовать. Валюты с учетом последних трат у меня скопилось около 490 000 тысяч, Открыв меню строительства, стал смотреть перечень зданий и цены на их постройку. В душу запал Титан КЛ-3, если судить по 3D модели, это было огромное футуристическое здание, куполообразной формы, которое было рассчитано на проживание 3500 разумных, а также проведение банкетов, ведение торговли и прочего, а когда открыл пункт покоя руководителя, обомлел. Покои делились на 5 комнат: гостевая, ванная, спальня, рабочий кабинет и зал медитаций. Общая площадь составляла 260 квадратных метров. С учетом бытовых артефактов для обеспечения работы здания стоимость составляла 420 000 ЦВ. Да за такую сумму целый город застроить обычными домами можно, обеспечив жильем не менее 20 тысяч людей. Но тут огромную роль играл имидж. Не будет же управитель жить в домике метражем 200 квм. Опять же, необходимо будет принимать целые делегации, которые нужно будет где-то размещать, кормить и развлекать. С тяжелым сердцем расставался с такой суммой и, помимо этого, так и не дождавшись магов земли, решил расчистить место под строительство своими силами, на что у меня ушло порядка 4 часов. Здание я устанавливал уже глубокой ночью. Согласно уведомлению, строительство будет завершено в течение 7 часов, так как сон мне особо не нужен, решил поставить еще 2 портала, потратив 30 000 ЦВ. После подобных трат 40 000 тысяч уже не казались существенной суммой, отчего стал ощущать себя нищим. Брендон, как успехи с восстановлением? Написал Пира, решив поинтересоваться его делами. Пира, друг, я понимаю, что тебе сон практически не нужен, а нормальные люди сейчас спят, я обязательно все тебе расскажу, но позволь уже утром, этот день был слишком тяжелым. Брендон, прости, друг, что-то упустил я данный факт. Свяжемся утром. В ожидании строительства решил очистить и прилегающую территорию от мусора и трупов, ведь не только полезное дело делаю, но и тренирую контроль в телекинезе и управлении пространством. Заметил за собой, что в последнее время отдал предпочтение именно этому пути, практически не активирую 2 других, но объективно в настоящее время даже управление кровью рядом не стояло с эффективностью этих 2 способностей. Как только голограмма, скрывающая здание, пропала, моему взгляду предстало настолько огромное здание, что аж дух захватывало от мысли, что оно принадлежит мне. По размеру оно было вдвое больше, чем виденный мной футбольный стадион. Двери в резиденцию открывались автоматически при моем приближении, внутри было просторно. Огромный зал, в котором было множество пустых павильонов, которые в будущем возможно займут представители городов, организаций, гильдии или кланы, но об этом еще пока рано говорить. Сейчас же я прогуливался по абсолютно пустой резиденции. Сверившись со схемой, нашел свои покои, вот тут уже присутствовала вся та мебель, которую подбирал из 1000 представленных эскизов интерьера. Раз уж выдалась возможность, решил принять ванну, которая располагалась в середине помещения и способна была вместить 3 человек. Пока релаксировал в горячей воде, решил ознакомиться с меню, которое было значительно обширнее, нежели было ранее у поселения. Города особо порадовал накопитель, в котором умещалось 70 000 йетманы. Пополнять такой объем своими силами будет довольно проблематично, но ничего, посоветуюсь со специалистами клана, после уже решу, либо найму магов, либо буду менять артефакт. За всеми манипуляциями не заметил, как прошло 2,5 часа, вода успела остыть, но холод практически не ощущался. На осмотр всех помещений потратил еще около 3 часов. Так, прогуливаясь, обнаружил маленький сад, где присутствовал аккуратный газон с неизвестными мне декоративными растениями. Акрон, Брендон, доброе утро. Я с бойцами на месте, здание, так понимаю, твоих рук дело. Брендон, доброе, верно понимаешь, проходите вовнутрь, сейчас подойду. Ускорившись, направился к центральному входу. Почему именно центральному? Да по той причине, что имелись еще 2 аналогичных, но их решил назвать восточный и западный. Бойцы вовсю вертели головами, культурно и не очень выражая свои эмоции по поводу увиденного. «Приветствую вас», — появился за спинами игроков, заставив тех резко обернуться. «Я так понимаю, здесь все, кто согласился», — осматривая присутствующих, поинтересовался у Акрона. «Все верно, со мной 38 бойцов, могу поручиться за каждого. Ну, раз ты доверяешь, то у меня нет повода не верить твоему выбору». Подойдя чуть ближе, решил рассказать всем, что их ждет. «Как я вижу, вы все здесь присутствующие уже не раз побывали в боях, о чем свидетельствуют ваши уровни, От вас будет требоваться поддержание порядка на этой территории, а также участие в регулярных боевых выходах. Засиживаться я вам давать не собираюсь. Послезавтра вы все последуете за мной в другой мир, где с вами проведут ритуал обращения, после чего вы вступите в мою семью, дав клятву, что обязуетесь оберегать ее членов, не предавать, не разглашать секретов семьи. Если с чем-то не согласны, то никто никого не держит, вы вольны уйти отсюда прямо сейчас, но второго шанса я никому не дам. Никто из бойцов не возмущался, все молча ожидали продолжения моей речи, и я не заставил их долго ждать. Сейчас идемте за мной, покажу вам ваш новый дом. Помещение сделано наподобие общежития, где у каждого бойца будет своя комната 40 квадратных метров, которые будут выходить в общую гостиную. Захотите в последующем жилищные условия, пожалуйста, но там придется обживаться за свой счет. Акрон, даю тебе 400 ЦВ, купишь бойцам всю необходимую мебель на первое время, в последующем сами обставите свои жилища. По поводу семейных, смело перевозите сюда своих родных, но уточню, что все живут в равных условиях, наличие жены и детей не дает вам права на более большую площадь, нежели уже дана, но опять же, все в ваших руках. Платить на первое время буду 50 ЦВ каждому, когда начнем развивать резиденцию и близлежащую территорию, тогда оклад увеличу, и не забывайте про боевые выходы. Вопросы есть? Ответом мне была тишина. Ритуал может продлиться от нескольких дней до пары недель, точнее ваше освоение в новом облике, так что предупредите родных. Совсем упустил момент. В ваше отсутствие нужно поставить кого-то к порталам, но в поселении так немного бойцов осталось. Первые дни сможем обойтись услугами наемников. Оставив игроков обживаться, направился в свои покои. Необходимо нанять повара и несколько слуг. Цены на их услуги были приемлемы. На кухню нанял шеф-повара 2 ранга. Хотя абсолютно не разбираюсь в системе рангов у мастеров приготовления еды, и 2 помощников в придачу. Для обслуживания резиденции нужен целый штат обслуги, но с учетом финансового состояния, нанять решил всего 4 разумных. В общей сумме все это удовольствие мне обошлось в 450 ЦВ в месяц. Больше всех получал шеф-повар, ежемесячный оклад которого составлял 150 ЦВ. Вот тебе 200 ЦВ, купи все необходимые продукты. Первая просьба, через час ко мне придет друг, накройте стол на 2 персоны, будем завтракать. Первый вопрос, господин, есть ли у вас особые предпочтения? Обратился ко мне Широн, так звали повара. Я не самый привередливый разумный, люблю просто вкусно приготовленную еду, поэтому блюдо на твое усмотрение. Поклонившись и поманив за собой слуг, Широн направился в сторону, где, как я помню, находилась кухня. Видимо, уже доводилось бывать в подобного рода сооружениях, или я чего-то не знаю, и у него есть персональная карта. Стоит отметить, что были слуги гораздо дешевле в цене, но опять же в дело вступает тот самый имидж, какой я буду хозяин, если у меня по дому ходят оборванцы. Пира, к тебе ночью случайно инопланетяне не прилетали? Иначе у меня нет догадок, как тут могло возникнуть это. Кстати, а что это? Брендон, доброе утро, дорогой друг, заходи вовнутрь, все расскажу. Пира, хорошо, но сперва необходимо найти, где здесь вход. Брендон, иди по кругу, не заблудишься. Конечно же, я чувствовал местонахождение товарища, но помогать ему в поисках дверей не спешил. Знаешь, меня не перестает поражать тот факт, что мы с тобой примерно одного возраста с одной планеты, но твои достижения за гранью моего понимания, и это заставляет меня тоже стремиться к постоянному развитию. Первое, что сказал Пира, после того, как мы пожали друг другу руки: не прибедняйся, ты являешься правителем целого города, представь на минуту, сколько людей тебе завидуют и мечтают оказаться на твоем месте. Так скажи мне, чувствуешь внутри что-то особенное по этому поводу? Конечно же нет, моя должность меня больше выматывает, нежели дарит чувство власти. Вот и я о том же, я тоже не ощущаю в себе чего-то особенного, такой темп моего развития — это череда случайных обстоятельств, помноженная на труд, немного талант и природное обаяние. Проговорил, улыбаясь и похлопывая Пира по плечу. Ладно, пойдем, тут есть столовая и нам скоро должны подать завтрак. А за ожиданием обсудим очень важный на сегодня вопрос. Прогуливаясь по резиденции совместно с Пира, периодически показывал и рассказывал, что где будет располагаться в будущем, напомнив также о том, что пусть соберет сегодня совещание, посвященное вопросу заработка, необходимы предприимчивые люди, которые накинут идей, а также смогут их реализовать. Стоило нам расположиться за малым столом в столовой, как Пиров в нетерпении поинтересовался.